Ну, разве что при достаточно серьезных обстоятельствах. Я не должен показывать фокусы вне театра. При любых встречах с людьми я должен быть изысканным джентльменом, вызывающим к себе почтение, а не так, приятным мужиком, парнем из соседнего подъезда. У всех девушек будет в контракте пункт, что они не принимают ничьих приглашений без нашего предварительного одобрения. Не появляются нигде в одежде, не получившей нашего одобрения. Не вляпываются в истории со своими дружками и всегда ведут себя как истинные леди. Это, как вы понимаете, очень непросто. Сама Фаустина доставляет мне уйму головной боли. Она абсолютно не умеет одеваться и ест, словно с голодного острова. Если кто и согласится на такую жизнь, то только за большие деньги, конечно. Поэтому труппа должна быть очень маленькой, а жалование очень соблазнительным. Людей мы подберем. Извините, пожалуйста, но вы все время говорите «мы сделаем то», «мы сделаем все». Это что, царственное «мы»? Если так, у вас могут быть нелады с психикой? Нет, конечно, нет. Когда я говорю «мы», я имею в виду Лизл и себя. Я маг, она самодержится труппы. Скоро вы это и сами поймете. И почему же это она самодержится? Это вы тоже поймете? Не знаю, не знаю. Зачем я вам нужен? Иллюзионист из меня аховый. Даже хуже, чем тогда в Дептфордской народной библиотеке. Это не важно. Вас хочет Лизл. Я взглянул на Лизл, улыбавшуюся настолько очаровательно, насколько позволял ей кошмарно выпирающий подбородок, и сказал: «Она ничего про меня не знает и не может знать». «Вы недооцениваете себя», — заговорила Лизл. «Разве не вы написали 100 святых для путешественников? А забытые святые Тироля? А кельтские святые Британии и Европы?» «Вчера, когда Айзенгрим мельком сказал, что видел вас среди зрителей, я сразу захотела с вами встретиться. Я благодарна вам за обилие сведений, но еще больше за удовольствие от чтения вашей восхитительной прозы. Нам не так-то часто выпадают встречи с выдающимися агиографами. Магия бывает разная». Эти немногие фразы открыли мне, что Лизл совсем не так уродлива, как мне думалось, что эта деформированная оболочка держит в жестоком заточении женщину выдающегося интеллекта и обаяния. Я без труда распознаю лесть, но мне редко приходится ее слышать. Кроме того, бывает лесть и лесть. Эта же лесть была самого лучшего разлива. И что же это за женщина, если она знает такое слово, как агиограф, на чужом для себя языке? Никто, кроме баландистов, не называл меня так прежде. А ведь я не отдал бы этот титул даже, чтобы зваться царем островов. Восхитительная проза. Нужно посмотреть, что будет дальше. Услышав лесть в свой адрес, многие люди стараются сразу же показать себе и окружающим свою практичность и рассудительность, дабы скрыть тот печальный факт, что они заглотили приманку. Я тоже из этой породы. «Ваш план кажется мне ужасно непрактичным», — заявил я. «В наше время гастролирующему шоу нужно выступать перед большими аудиториями и иметь сильную внешнюю поддержку, иначе оно просто прогорит. Вы планируете зрелище самой высокой пробы. Что позволяет вам надеяться на успех? А вдруг и вы прогорите? Я-то, конечно же, ничего не могу вам посоветовать на этот счет». «А мы вас и не просим», — сказала Лизл. «За советами по финансовым вопросам мы обращаемся к финансистам. Вы же нас интересуете как человек с несомненным вкусом. Кроме того, нам нужна от вас некая не совсем обычная помощь. Иными словами, не суй свой нос в денежные вопросы, если ничего в них не петришь». «Но что же это за не совсем обычная помощь?» «Каждый маг издает свою автобиографию для продажи в театре и прочих местах», — продолжала Лизл. «По большей части эти книжонки совершенно ужасны, и все они написаны чужой рукой, литературными неграми, если я не путаю выражения. Мы же хотим иметь автобиографию, равноценную по качеству нашему шоу. Она должна быть написана очень хорошо, но в то же время просто и убедительно. Вот тут и появляетесь на сцене вы, дорогой Рамзи». Она кокетливо накрыла мою ладонь своей исполинской клешней. «Вопрос о том, чтобы я написал эту штуку под своим собственным именем, даже не подлежит обсуждению. Ни в коем случае. Важно, чтобы это была именно автобиография. Мы просим вас стать негром». Понимая некоторую оскорбительность нашей идеи для такого, как вы, писателя, мы предлагаем вам существенный гонорар. $3,500 — это совсем неплохо. Я интересовалась расценками. Но и не слишком хорошо. Прибавьте сюда половину доходов от продажи, и я подумаю. Вот что значит шотландская кровь, — рассмеялся Айзенгрим. За все это время я впервые услышал, как он смеется. Хорошо, тогда подумайте, о чем вы меня просите. Это же не просто биография. Книгу нужно полностью высасывать из пальца. Надеюсь, вы не думаете, что публика проглотит, не поперхнувшись, утонченного джентльмена, родившегося в медвежьем углу Канады, в семье баптистского священника —